оно присоединило к себе в результате короткого замыкания всю резервную мощь хтона, смешало особые сильнодействующие вещества, соединило кислород и фтор самым неожиданным образом, который не ограничивался органическими материалами, а включал в себя все сущее, и подключилось к параграфу без сдерживающего предохранителя мозга Орло, произведя в результате фтор. Эпилог. Фтор. Уничтожение. Рагнарёк. Первое будущее — победа за хтоном, очищающим галактику от заражения. Второе будущее — победа за жизнью, неизбежно уничтожающей свой собственный разум. Неограниченно Тафисы. Третье будущее — компромисс. Провалился. Четвертое будущее — фтор, известный иначе как рождение квазара. Галактики — мощнейший взрыв, сродни неистовству творения. Жизнь и смерть. Все исчезло. Рагнарёк. Уничтожение. Фтор. Мы во внешней вселенной наблюдаем. Мы отмечаем итог победы или взаимного поражения. Новый яркий квазар сияет. Пример — предупреждение. Указывает путь к великому надежному компромиссу. Мы записываем историю болезни и для вечности ее здесь представляем. Пример — наука. Мы соглашаемся с тем, что должно быть. Мы — неорганические разумы Вселенной. Мы завершаем войну с жизнью. Мы отвергаем фтор. Конец озвученной книги. Читала Галина Розинова. Киев, 2003 год.